Глава 10. Но если бы только гости мешали мне разобраться в собственном имуществе. Повседневные дела тоже не ждали и ждать не собирались. Напомнила мне о них Стеша. «Барышня, дозвольте медвежатину к ужину изжарить, ежели вы, конечно, вкуса дичины не чураетесь». Я подпрыгнула. «Не смей!» «Так я ж для господ», — залепетала она. «Нам-то понятно, барское мясо». «Да я не о том. Мяса мне не жалко, десятка пудов на всех хватит. Но его нужно готовить по-особенному». «Медвежатина хорошая, свежая. Чего ее особо готовить? Дед мой сказывал, на барской охоте прямо сразу дичину нарезали, да на прутиках над костром жарили для господ». «Свежее-то свежее, но сперва нужно». Я оборвала себя на полуслове. Где и как я собралась проверять это мясо на трихинеллез? «Сперва что, барышня? Вы скажите, я все исполню в точности». «На охоте свежее мясо скорее ритуал, чем настоящая трапеза», — сказал Нелидов. «Медвежатина отдает железом, если ее не вымочить. А для мягкости лучше готовить долго, как и любую дичину». Он улыбнулся и добавил, словно извиняясь. «Вы наверняка знаете все это лучше меня, Глафира Андреевна». «Вот и я говорю, нужно сперва вымочить», — выкрутилась я. «Самое малое — на полдня в воде. А лучше сперва в воде, а потом в квасе или в воде с травами. Но самое главное — медвежатину, кабанятину и мясо других зверей, которые не только траву едят, но и мелкой живностью не брезгуют. Нужно готовить не меньше 4 часов, а лучше 6. Стеша озадаченно моргнула. Опять я попала в просак. Ну как ей объяснить, что такое 4 часа, если она и часов-то не видела? «Столько же времени, как от восхода солнца летом и до обеда», — подсказал Нелидов. Она потеребила косу, размышляя. «Дед мой как-то медвежатину принес. Поставил в горшке в печь на всю ночь. Чеснока много положил. Сверху смальца немного, чтобы сдобрить. Ох, и вкуснотища была!» Она простодушно добавила. «Только я думала, это для мужиков, а господам чеснок слишком духовитый». «В самый раз», — сказала я. Стеша снова потеребила косу, глянула на отчаянно кривляющуюся, будто желающую ее предостеречь акульку, и все же заговорила. «Барыня, а дозвольте спросить, остальное мясо как желаете сготовить? Пропадет ведь? Вы хоть извольте распорядиться, чтобы парни его на ломти нарезали, да повесили вялиться, ежели соли нет в бочке, сложить как следует». «Сушить нельзя, ни в коем случае. Дело не только во вкусе и мягкости. В такой дичине часто бывают...» «Да, тут на домового не спишешь, чтобы придумать. Лес велик, и в нем всякое случается. Иной раз и нечисть водится, которую доброму человеку лучше не трогать». Обе девчонки синхронно сотворили священный жест. «Людям Бог дал разум понимать, что можно делать, а чего нельзя. А у зверей диких, пусть это даже хозяин леса, как медведь, такого разума нет. Может забрести куда не следует и порчу от лесной нечисти поймать». Стеша задумчиво покачала головой. «Хозяин леса сильный. Его порча просто так не возьмет». «Его не возьмет», — подхватила я. «А человека, который такую дичину добудет, скрутит только так. Сперва лихорадка начинает бить, потом глаза опухнут, одни щелочки останутся. Потом все тело ломать станет, будто его тот медведь в лапах мнет. Повезет, если на том и закончится. А если не повезет, так за месяц и в могилу сойдет». «Получается, если мясо долго в печи держать или варить, порча уйдет?» — недоверчиво переспросила акулька. «Умная ты, а дура!» — заметила Стеша. «Огонь! Он любую порчу одолеет. Только это, про которую барышня говорит, видать, действительно сильное». «А то не сильное», — Помнишь, как о прошлом годе на господ будто мор какой напал? Батюшка сказывал, только и успевали с отцом Василием соборовать. А ведь в поддубках барин знатным охотником был. На медведя сам любил с рогатиной ходить. Хвастался, что с государя, отца нашей императрицы, в этой забаве пример взял. Откуда ж мне знать, что там у господ творится? Мы на земле, а они вон, — Стеша указала на небо. Пока дед мой жив был, да при старом барине служил, иной раз и... Она глянула на меня, не получит ли нагоняй за то, что сболтнула лишнего. Так толкую же тебе, батюшка мой сказывал. Он-то точно знал, где кто народился, да кто помер. Порча такая верна, есть, правду барышня говорит. Может, не больно частая, а может, не все помирают, потому про нее много не говорят. Или готовят, как мой дед учил. Печь, она и от хворобы, и от порчи защита. Девушка поклонилась мне. Как вы велите, барышня, так и сделаю. Можжевельника еще немного добавь, приказала я. А сало возьми, не медвежье, а свиное. Там оставалось еще немного. Я вышла вслед за ней во двор, кликнув мальчишек. Приказала отделить мясо от костей, разложить в бочке и тоже залить водой. Пока вымачивается, решу, что с ним делать. Внутренний жир собрать отдельно. На вкус он так себе, но пригодится при простудах, если нужно будет сделать мазь. А может, предложу немного Ивану Михайловичу вместе с желчью, которая сейчас сохла в тени в пузыре. Хрящи нужно будет собрать, чтобы сварить качественный клей, а кости обжечь и смолоть. Костная мука пригодится и курам, и лошадке, да и растениям. Пожалуй, мне надо нанять еще работников. Только начала, а уже дел не в проворот. Я недолго с вами знаком, но вы не показались мне суеверной барышней. Откуда вы знаете об этой порче? Спросил Нелидов, когда мы возвращались в амбар после раздачи ценных указаний всем, кто не успел увернуться. Это не порча, это болезнь. А откуда знаю? Я вздохнула. Я родителей-то своих толком не вспомнила. А вы хотите знать, откуда я знаю? Он потер подбородок. Что ж, если вы правы, долгая варка убережет нас всех от серьезной опасности. Если нет, вреда от нее точно не будет, только мясо вкуснее станет. Вы действительно философ, хмыкнула я. Он пожал плечами, пряча улыбку. Когда солнце повисло над крышей флигеля, вернулся Герасим. Вместе с ним и еще двумя мужиками в телеге сидел Гришин. «Подобрали меня мужички Воробьёва. За что им благодарность?» Пояснил он, хотя и ничего не спрашивала. «Не дали ноги до колен стоптать. Если бы и с языком так же могли помочь. А то он сегодня похлеще ног работал». Я хотела полюбопытствовать, удалось ли ему что-то разузнать, но пристав покосился на мужиков, внимательно глянул на меня, и я заткнулась. Не стоит портить легенду. И в усадьбе, и за ее пределами пристав ходил одетый, как полагалось человеку его сословия. Разве что одежда была почище и поновее, чем у мужиков. С бывалым-то солдатом все поболтать гораздо. А как услыхали, что я грамоте разумею? Как сговорились все. Тому письмецо напиши, тому прошение составь. «А то ты в накладе остался», — проворчал один из мужиков. «Вот ведь везет некоторым. Знай себе, лясы точи, да бумагу корябай. А змейки сами в карман прыгают. Зато твоя работа видная», — Гришин похлопал по доскам, лежавшим в телеге. «Что бы из этого ни сделали, долгонько простоит. А моя — только кляксы чернильные». Хорошо, если бумагу просто под сукно положат. А то и вовсе, не при барышне будь сказано, куда пустят. Мужики расхохотались. Вот она, истинная ценность образования. Едва слышно произнес Нелидов, и по тону его было непонятно, шутит он или всерьез сокрушается. истинная ценность образования не в дипломе, а в связях. Хороших нейрон, как это в книгах пишут, хороших мыслительных связях. Логических вы имели в виду? Да-да, согласилась я. И в связях между людьми. Наверняка в университете гораздо больше возможностей завести интересное знакомство, чем в нашей глуши. Знакомства помогают, но не всесильны. С вашего позволения. Он стал что-то разъяснять мужикам. Герасим подошел ко мне, указал на доски, изобразил, будто пилит. «Прямо сейчас займешься». Он энергично закивал. Помахал руками, будто крыльями. Потом сложил их у щеки, наклонив голову, будто спящий. «Пчелкам тоже нужен дом», — рассмеялась я. «Кстати, отец Василий благословил разобрать гроб, тот, что большой и с медными трубками, на доски для ульев». Дворник недоверчиво посмотрел на меня. Я изобразила местный священный жест. «Честно, спроси хоть у...» Я оглянулась и обнаружила, что девочка тишком-тишком подбирается к дому, хотя официально ей никто не объявлял, что работа закончена. «А Колька?» Она подбежала к нам. Я не дала ей начать оправдываться, спросив про священника. «Да, отец Василий так и сказал», — подтвердила она. Дворник озадаченно покачал головой. Потом все же кивнул, указал на солнце, провел рукой дугу от него до горизонта. «Когда стемнеет, разберешь?» «Хорошо». Я велела мужикам сменить мальчишек у туши. Впрочем, они почти закончили отделять мясо от костей и раскладывать куски в бочке. Парней отправила на пасеку вырезать сохранившиеся соты из опустевших колод. Едва я отпустил их, на крыльце появилась Варенька, держа в руках тканевый сверток. Рядом вилял хвостом полкан. Я запоздало сообразила, что бросила девушку совершенно одну. Пока я беседовала с отцом Василием, она тихонько сидела рядом, как и полагалось благовоспитанной барышне. Когда тот уехал, заявила, что будет работать над своей книгой. Я только порадовалась, что наконец могу заняться делом. «Глаша, смотри, что я тебе несу!» — заговорщицким тоном произнесла она. «Что?» — полюбопытствовала я. Она развернула ткань. Внутри оказались медвежьи когти. «Вообще-то Кир велел их отдать тебе еще с утра, но я...» «Забыла», — приподняла бровь я. «Что-то у тебя сегодня память девичья». «Да где тут при памяти остаться, если ни минуты покоя нет?» — вскинулась она. Добавила другим тоном. «Нет, не забыла. Хотела подольше у себя подержать. Я их никогда вблизи не видела». Она вытянула палец, сравнивая с когтем. Восхищенно вздохнула. «Подумать только! И Кир не отступил. Он велел тебе отдать», — повторила она. «Сказал, в скалистом краю верят, что если окурить дымом от сожженного медвежьего когтя роженицу, роды пройдут благополучно. И еще коготь защищает младенцев и детей. Тебе пригодится». «А почему он сам мне об этом не сказал?» — удивилась я. «Я тоже его об этом спросила. Он сделал каменное лицо и буркнул, что о таких делах барышням легче говорить друг с другом». «Глашенька, а можно мне один? Нет, два. Один для будущего малыша, а второй...» Она густо покраснела. «Хочу Сергею Семеновичу подарить». «А это прилично?» — полюбопытствовала я. «Пожалуй, мне стоит хоть как-то отблагодарить человека, заслонившего меня от разъяренного хищника. К тому же не знаю насчет скалистого края, а в наших краях считали, что такой коготь оберег для воина и охотника». Варенька покраснела еще пуще, но сказала твердо: «Сделанное собственными руками всегда прилично. Только я не знаю, наверное, проделаю дырку и сплету красивый шнурок». Я еще раз посмотрела на когти, отчетливо пахнущие застоявшейся кровью. «Тогда для начала их обезжирить, очистить и хорошенько высушить. А потом я научу тебя, как сделать настоящую оправу. Получится милый сувенир, который не стыдно будет, скажем, как брелок на часы повесить». «Правда?» — она захлопала в ладоши. «Правда. Помнится, в моем детстве в каком-то журнале предлагали переплавлять только появившуюся тогда пластиковую упаковку на пуговицы и детали для моделирования. Мы с отцом развлекались, отливая копии солдатиков. Пластика у меня сейчас не было, зато в комоде у тетушки валялись оловянные пуговицы. Не знаю, когда я найду время на эту забаву, но когти будут просушиваться пару дней, может, тогда я смогу хоть немного вздохнуть. Погоди, а как когти оказались у твоего кузена уже с утра, если медведя разделали только сейчас?» — спохватилась я. Варенька хихикнула. «Только не говори, что я тебе сказала. Он с утра сам отделил лапы, чтобы убрать их на ледник. Сказал, что прихватит в больших комарах пряностей и приготовит лапы так, как его научил личный повар Его Величества». «Погоди, так он что, потащился в город, чтобы купить пряностей?» — опешила я. «Нет, мне он сказал по служебным делам. Но я слышала, как он говорил Марье Алексеевне, что Савелия нужно объявить в розыск, пока он не натворил дел». Я рассмеялась. «Прав был Кирилл Аркадьевич. Такой болтушки, как ты, еще поискать». «Глашенька, ну я же только тебе!» — всплеснула руками она. «Это же твой бывший управляющий, в конце концов». Я покачала головой и решила не продолжать эту тему. Закинула когти в горшок со щелоком, завтра промою как следует и повешу сушиться. Вернулась к документам. Когда я, наконец, разогнулась, радуясь, что мои дела не так плохи, с улицы донесся стук копыт. Я сбежала по лестнице, улыбаясь, как дурочка, даже забыла о том, чтобы остановиться на крыльце и изобразить невозмутимость. Оказывается, я успела соскучиться за неполные полдня. Когда Варенька бросилась обнимать кузена, я удивилась сама себе, поняв, что немного завидую ей. Марья Алексеевна, кряхтя, вылезла из дрожек. Обернулась к мужчине в мундире и с папкой, выскочившему за ней. «Глаша, представляю тебе Ивана Кузьмича Прохорова, уездного землемера». Тот поклонился. «Наслышана вас, Глафира Андреевна». «Граф решил, будет лучше, если его с вечера привести, чтоб завтра полдня не ждать. Распорядись, чтобы расположили». Я кликнула Стешу, велела устроить гостя. Рассмеялась, глядя, как полкан подлизывается к Стрельцову. Все время хотелось смеяться непонятно чему. Генеральша потерла поясницу. «Старовато я стала для таких поездочек». «Не наговаривайте на себя, Марья Алексеевна. Вы еще всех нас переживете». «Ай, глупости!» — отмахнулась она. Но видно было, что похвала ей приятна. «Глашенька, я чай купила. Прибери к себе». «Что вы, не надо было?» — смутилась я. «А я говорю, прибери. И если ты от моего подарка откажешься, я тебя больше знать не пожелаю. Поняла?» «Поняла», — я обняла ее. «Спасибо вам». «Не за что, милая». Она похлопала меня по спине. «И вели соль достать, да на кухню прибрать до завтра». Только сейчас я увидела мешок, стоявший в повозке. «Соль? Медвежатину засолить. У тебя на кухне столько соли не нашлось». «Так вы только ради меня?» Я потеряла дар речи. «Это не наше сбегать в магазин за углом. Это тащиться несколько часов на тряской повозке только в один конец». «Не льсти себе», — хихикнула она. «По лавкам пройтись, со знакомыми поболтать, к дочке заглянуть. Соль это так, заодно». «Хорошо, не буду себе льстить, но все равно спасибо вам огромное». Стрельцов разогнулся, закончив тискать пса. Улыбнулся мне поверх головы Вареньки и я не могла не улыбнуться в ответ. Девушка затеребила его за рукав. «Кир, Кир, тут такое было! Ну почему тебя вечно нет, когда ты нужен?» Стрельцов подобрался. «Что случилось?» «Глашин гусар приезжал!» Вот когда я поняла, как на самом деле выглядит окаменел. Вместо только что улыбавшегося мне мужчины появилась мраморная статуя. Даже лицо побелело. «Он вас не обидел?» Голос прозвучал чересчур бесстрастно для этого вопроса. Прежде чем я сумела подобрать слова, ошеломленные этой переменой настроения, снова защебетала Варенька. «Что ты? Представляешь? Этот нахал смел умолять о прощении. Он даже на одно колено бухнулся». Стрельцов сжал челюсти, глаза его сузились. «Вот как?» Процедил он, и от его тона у меня передернулись плечи, будто от холода. «Так, давайте-ка в дом». Марья Алексеевна подхватила меня под руку. «О таких вещах на крыльце не разговаривают». Стрельцов не шевельнулся. Я тоже. Его взгляд будто пригвоздил меня к месту. «Похоже, в деле вашей тетушки появился новый подозреваемый». Я моргнула. «А ведь он мог. Я не рассматривала Заборовского как возможного убийцу, полагая, что он где-то далеко. Может, вообще погиб на войне. Но если он был где-то рядом, а он был рядом, иначе не узнал бы так быстро, что я теперь сама себе хозяйка, то вполне мог и тетушку топором тюкнуть, и попытаться пролезть в дом, чтобы нас застали вдвоем, и все вокруг решили. Меня замутило при этой мысли. Вряд ли бы тетушка впустила его в дом после всего. Тем более, когда она сама уже была в постели. «Вы же пустили? Человека, которому, по вашим словам, желали сдохнуть?» «А что мне оставалось делать?» — начала была я. Опомнилась, разозлившись на себя. «Чего я оправдываюсь, как старшеклассница? Это мой дом, в конце концов. Могу хоть черта лысого принимать. Главное, святой воды запасти побольше». Генеральша погладила меня по плечу. «Эх, как всегда. Кот из дома, мыши в пляс. Не надо было мне вас одних оставлять. Но кто ж знал, что у него достанет наглости?» Я протащила в грудь воздух, заставила себя повернуться к ней. Он был не один, и поэтому я не могла спустить на него полкана, как следовало бы. Полкан, про которого все забыли, гавкнул, подтверждая мои слова. «Кир, ты в своем уме? Чего это ты набросился на бедную Глашу? У нее и без тебя был тяжелый день». «Я вижу», — сухо произнес он. «Когда водишься со всяким... с человеком, который не заслуживает ничего, кроме пули, дни легкими не бывают». «Граф, немедленно заткнись и марш в дом!» Генеральша заслонила меня широкой спиной, и стало ясно, почему у нее офицеры покойного мужа по струнке ходили. Даже Стрельцов шагнул к крыльцу. «Вы правы, Марья Алексеевна». В его голосе прозвучало что-то вроде раскаяния. Но это только сильнее меня разозлило. «Знаете что?» Я сама не поняла, как оказалась прямо перед ним, заглядывая ему в лицо. «Идите к своей Ольге Николаевне, указывайте, с кем ей водиться. Потому что это она привела в мой дом человека, которому я ничего, кроме лучей поноса, пожелать не могу». Варенька ахнула и прижала ладони к щекам. «У Ольги Николаевны есть муж. Воспитывать ее — его обязанность», — бесцветным тоном произнес он. «Что ж, у меня мужа нет, слава богу. И, надеюсь, никогда не будет, если его обязанность — меня воспитывать». «Глашенька, что ты такое говоришь?» — сполошилась Варенька. «Ты нездорова. Пойдем в дом, я помогу тебе лечь». «Я здорова, как лошадь», — процедила я. «Как ломовая лошадь, которая вынуждена быть здоровой, иначе ее пустят на колбасу». И у меня, как и у нее, очень много работы. С вашего позволения. Я хлопнула дверью так, что дом должен был бы обрушиться. Но обошлось.